Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 54. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть 4. Слабая зеленая искорка двигалась впереди, задавая скорость движения. За ней следовала сияющая серебряная фигура. Остальные были невидимы. Они пришли 5 коридоров, 5 раз повернули направо и преодолели 5 лестничных пролетов вверх. Белатриса покончила со второй бутылкой горячего шоколада и принялась за шоколад в плитках. После третьей плитки с ее стороны начали раздаваться странные звуки. Гарри потребовалось несколько секунд, чтобы понять, осмыслить природу этих звуков. Он никогда ничего подобного не слышал. Ритм был рваный, почти нераспознаваемый. Наконец Гарри понял. Белатриса плачет. Белатриса Блэк, самое ужасное орудие темного лорда, плакала. Ее не было видно. Но можно было расслышать слабые жалостные всхлипывания, которые она пыталась сдержать даже сейчас. «Это правда?» – произнесла Белатриса. Интонация вернулась в ее голос. Он уже не был безжизненным бормотанием. Фраза определенно несла вопросительный оттенок. «Это правда?» «Да», — подумала часть Гарри, которая имитировала темного лорда. «А теперь помолчи». Но он не смог заставить сказать себе это вслух. Просто не смог. «Я знала. Вы придете за мной когда-нибудь». Ее голос дрожал и ломался, прерываемый тихими всхлипами. «Я знала, что вы живы. Что вы придете за мной, мой лорд». Она судорожно сделала глубокий вдох. «И что даже тогда, когда вы придете, вы по-прежнему не будете любить меня. Никогда. Вы никогда не полюбите меня. Вот почему они не смогли у меня отнять мою любовь. Пусть я и забыла. Забыла как много. Я даже не помню, что именно я забыла. Но я помню, как сильно я люблю вас, мой лорд». В сердце Гарри словно вонзили нож. Он никогда не слышал ничего ужаснее. Ему захотелось найти темного лорда и убить его только за это. «Я вам еще понадоблюсь, мой лорд?» «Нет!» – прошипел голос Гарри. Он не успел даже задуматься над вопросом. Казалось, губы произносят слова сами по себе. «Я зашел в Азкабан просто так. Да понадобишься, не задавай глупых вопросов». «Но я слаба!» – прозвучал голос Беллы. Послышался еще один всхлип, казавшийся слишком громким для коридоров Азкабана. «Я не могу убивать для вас, мой лорд. Мне очень жаль, но они все съели. Они съели меня всю. Я слишком слаба, чтобы сражаться. Какая теперь от меня польза?» Разум Гарри отчаянно пытался найти какие-то слова ободрения, которые бы звучали допустимо в устах темного лорда, никогда не позволявшего и тени заботы. «Уродина», — продолжала Белатриса. Это слово прозвучало, как последний гвоздь в крышку ее гроба. «Последняя степень отчаяния. Я уродина. Они и это сожрали. Я больше не привлекательна. Вы даже не сможете использовать меня как награду для своих слуг. Даже Лестрейнджи больше не захотят мучить меня». Сияющая серебряная фигура прекратила движение, потому что Гарри замер на месте. «Темный лорд, он...» Нежная уязвимая часть Гарри кричала от ужаса и неверия, пытаясь отринуть действительность, отказаться от понимания. Но более холодная и жесткая часть завершила мысль. Она повиновалась ему в этом, как повиновалась ему во всем. Зеленая искорка нетерпеливо дернулась за вперед. Серебряная человеческая фигура не тронулась с места. Всхлип Белатрисы стали сильнее. Я бесполезен, совсем. Гарри казалось, будто гигантские руки скручивают его грудь, как половую тряпку, пытаются раздавить его сердце. «Пожалуйста», — прошептала Белатриса, — «просто убейте меня». Ее голос, казалось, стал спокойнее, когда она произнесла эти слова. «Пожалуйста, мой лорд, убейте меня, мне незачем жить, если я бесполезен для вас. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Пожалуйста, пусть свою последнюю боль я приму от вас, мой лорд. Последнюю боль в моей жизни. Я люблю вас». Ничего печальнее Гарри в своей жизни не слышал. Яркая серебряная фигура Патронуса дрогнула, заколыхалась, стала ярче. Гнев поднимался в душе Гарри, гнев на темного лорда, который совершил это, на дементоров, на Азкабан, на мир, который допускает существование подобных ужасов. И весь этот гнев вливался прямо в волшебную палочку, и не было ничего, что могло бы этому воспрепятствовать. Гарри пытался остановить, но тщетно. «Мой лорд!» прошептал измененный голос профессора Квиллла. «Мое заклинание выходит из-под контроля. Мой лорд, помогите мне!» Патрон становился все ярче и ярче.

И когда зеленому лучу до цели оставались доли секунды, перед Аврором выросла фигура из ослепительного серебра. Барри рванулся в сторону, не зная, успеет ли. Его взгляд был прикован к противнику и приближающейся смерти, поэтому Барри лишь краем глаза заметил очертания сверкающего силуэта. Такого яркого патронуса он еще никогда не видел. Он появился лишь на долю секунды, и Барри едва успел осознать его немыслимую форму, прежде чем зеленый и серебряный свет столкнулись и оба исчезли. Они оба исчезли, смертельное проклятие было заблокировано. Барри зазвенело в ушах от ужасного крика оппонента. Тот кричал, кричал и кричал, стискивая голову руками, и начал падать, а сам Барри уже падал. Отчаянный рывок завершился, и Аврор рухнул на пол. Вывихнутое левое плечо и сломанное ребро отозвались острой болью. Барри не обратил на нее внимания. С трудом поднялся на колени и скинул палочку, чтобы оглушить противника. Он не понимал, что происходит, но знал, что это его единственный шанс. «Ступифай!» В сторону падающего тела мужчины вылетел красный луч, но его разорвало в клочья прямо в воздухе. И не каким-то щитом. Барри видел марево в воздухе вокруг своего упавшего и кричавшего врага. Аврор всей кожей чувствовал смертоносное напряжение. Поток магии все нарастал и нарастал и нарастал, приближаясь к какой-то ужасной критической точке. Его инстинкты орали, что нужно отсюда поскорее убираться, пока не случится взрыв. Это не заклинание и не проклятие, это вышедшее из-под контроля волшебство. Но не успел Барри даже подняться на ноги. Мужчина отбросил палочку подальше от себя. Он выбросил палочку! И секунды позже его очертания размылись и исчезли. Зеленая змея не шевелилась еще до того, как ее беспрепятственно поразило следующее оглушающее проклятие Барри, выпущенное совершенно рефлекторно. Когда ужасное напряжение потоков магии начало спадать, когда вышедшее из-под контроля волшебство рассеялось, затуманенный разум Барри осознал, что крик продолжается, только его звучание изменилось, словно кричал мальчик. Крик этот шел от ступенек, ведущих вниз. Этот крик тоже оборвался, и воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием Барри. Мысли Авроры текли медленно, неуверенно, хаотично. Его противник оказался безумно могучим. Это даже дуэлью было назвать сложно. Их битва скорее напоминала его тренировочный бой против мадам Тарм в первый год учебы на Аврора. Пожиратели смерти не были и на десятую часть столь сильны. Шизоглаз Хмури не был так силен. И кто, чем и как во имя яиц Мерлина остановил смертельное проклятие? Барри удалось собрать в кулак достаточно сил, чтобы прижать палочку к ребру, пробормотать исцеляющее заклятие, а потом проделать ту же операцию с плечом. На это потребовалось больше энергии, чем должно было. Слишком много, и теперь его магия была на грани истощения. Ей уже не хватало на мелкие ссадины и синяки, и даже на то, чтобы восстановить те ошметки, что остались от его щитов. Ее хватало только на то, чтобы не давать Патронусу погаснуть. Прежде чем заговорить, Барри сделал несколько глубоких тяжелых вдохов, выравнивая дыхание. «Ты», — сказал Барри, — «кто бы ты ни был, выходи». Наступила тишина, и Барри подумал, что этот кто-то, возможно, потерял сознание. Он не понимал, что только что произошло, но он слышал крик. Что же, был только один способ проверить. «Выходи», — сказал Барри уже более сурово, — «или я буду сбить заклинаниями по площади». «Подождите», — послышался голос мальчика, высокий, тонкий и дрожащий, как будто кто-то пытался утаить изнемождение или слезы. И, похоже, источник голоса приблизился. «Пожалуйста, подождите, я выхожу». «Сними невидимость», — прорычал Барри. Он слишком устал, чтобы возиться с чарами антиразновождения. Мгновение спустя из-под мантии невидимки показалось лицо мальчика. Черные волосы, зеленые глаза, очки и покрасневший шрам в виде молнии. Если бы Барри послужил Аврором на 20 меньше, возможно, он бы моргнул. А так у него лишь вырвались слова, которые, скорее всего, не стоило говорить в присутствии мальчика, который выжил. «Он!» — голос мальчика дрогнул. На его лице читались испуг и смертельная усталость, по щекам все еще текли слезы. «Он похитил меня, чтобы я создал Патронус. Он сказал, что убьет меня, если я... Только не я не мог позволить ему убить вас!» Разум Барри до сих пор был в тумане, но все медленно вставало на свои места. Гарри Поттер — единственный волшебник, который выжил после смертельного проклятия. Возможно, Барри и удалось бы уклониться от зеленой смерти. Он, конечно, пытался это сделать, но если дело дойдет до Зингамота, там решат, что налицо долг жизни благородному дому. «Понятно», — прорычал Барри уже мягче. Он направился к мальчику.